3. Алекс оказался совсем не таким простым, каким его описал Вадик, и сейчас, глядя ему вслед, Игорь понимал, что вряд ли был достаточно убедителен. Скорее всего, этот наемник не поверил ему ни на йоту, а ведь он так старался, таким простачком-дурачком себя выставил. Да ему бы большой аплодировал за такую игру, но этот... Правда, чуть не прокололся на информаторах, но этого Алекс, кажется, не заметил. И все равно, придется придумывать что-то новое, более достоверное, и познакомить его с Мартой. Оглядевшись, Игорь пододвинул к себе заказ, оставленный Алексом, и принялся за обед.